Глава пятая. Бабник. Стряхни эту штуку. На открытие принадлежавшего сенегальцу африканского бара стянулись все окрестные любители повеселиться. Цвет кожи – глаз кали. Никогда еще такое множество черных глоток, глоток всех марсельских негров, не захлебывалось таким количеством красного вина, белого вина и нарастающей сбивчивой разноголосицы джазовых мотивчиков. Ибо негритянское население города строго делилось на группы. Мартиниканцы и гваделупцы, мнившие себя черными жемчужинами в короне Марианас Блэк, изображали из себя местных аристократов. Мадагаскарцы и их родня со всех клочков земли, рассыпанных вокруг одного большого острова, и североафриканские негры, от которых как от чумных шарахались арабы, занимали промежуточное положение между мартиниканцами и дикарями-сенегальцами. Сенегальцы же... Географически неточное прозвание, которое приклеилось чуть ли не ко всем выходцам из французской Западной Африки. Но негров всех сословий и оттенков кожи кое-что все-таки объединяло. Магия, не иначе. Имя ей – деньги. Сенегалец, владевший этим кафе, эмигрировал в Штаты, а спустя несколько лет вернулся с несколькими тысячами долларов и выкупил кафе на набережной. Большущее кафе. И первое в городе с хозяином-негром. Здешние сенегальцы одеты были с иголочки и сдержанно, но явственно гордились своим заведением. А парни в синих комбинезонах, работники из доков и окрестных судов, не сдерживали радостных возгласов. Как просторно, а как весело будет! Негры всех возможных мастей стянулись сюда. Даже мулаты спустились из своих импереев, чтобы присоединиться к сборищу. Ибо во французских колониях, так же как в Британской Вест-Индии и Южной Африке, обыкновенно мулаты с черными не икшались. Но вот магия свела их вместе поплясать под джаз и выпить красного вина, белого вина, сладкого вина. Всех – черных из Британской Западной Африки, черных из Португалии и американских черных – всех, кого занесло в этот порт, пропускающий через себя весь свет. Прелесть! Происходящее дарило Банджо ощущение неповторимого удовлетворения. Он не прошел мимо. Он никогда не проходил мимо того замечательного, что встречалось ему на жизненном пути. В баре играла музыка, и Банджо счел ее превосходной. Он был немного знаком с хозяином и частенько с ним беседовал. Тот гордился своим английским и любил им щегольнуть, если в кафе заглядывал кто-нибудь видный. «Стряхни эту штуку!» Вариация на тему «Бабник-блюз», которую Банджо любил и играл очень даже часто. А сенегальцы любили под нее встряхнуться. Это точно. Стоило Банджо ее сыграть, и перед ним проливались настоящие реки красного и белого вина. А деньги брать он и не думал. Ладно, прошлась была однажды со своим зеленым подносом. Но больше не делала этого. Она любила Банджо, но дух этого бара, где собирались только негры, был ей непонятен. Банджо весь так и лучился, и она не вмешивалась. Брать деньги с толпы таких же, как он сам? Еще чего. Уж лучше он будет играть, а они — угощать его вином. Су? Что такое су для него? Не он ли прожигал когда-то доллары? Да и что ему за печаль? С бесплатной койкой, бесплатной любовью, бесплатным вином. Идея собрать оркестр снова завладела его воображением. Почему бы не начать с африканского кафе? Мальти мог бы отпадно играть на гитаре. Вот только гитары нет. Если сенегалец-хозяин хоть чуточку смекает, что к чему, он мог бы разориться на гитару для Мальти. Вот тебе и уже и оркестрик, изюминка бара, залог его популярности. Именно так, с пустяка, и начинались многие великие дела. Дайте ему шанс, и он на уши поставит всю эту помойку, заставит их взглянуть на него, покажет им, что такое настоящий блеск, настоящая игра. Вот бы парочка американских темненьких потаскушек показала этим канавским, как прилично двигаться, сплясали бы как дома, в темнокожем Гарлеме. У Банджо нутро так изудело, учинить что-нибудь эдакое. И как-то раз днем он взял да и ворвался в свою мечту. На грузовой корабль, экипаж которого, четверо цветных ребят, сочиняли музыку и имели в хозяйстве банджо, укулеле, мандолину, гитару и рожок. В тот вечер Банджо и Мальти, совсем потеряв голову, чуть ли не волоком притащили маленький ансамбль в Старый Порт. Такого в сенегальском баре еще не видели. Изобразили несколько зажигательных популярных мелодий, но сенегальцы громко требовали «встряхни эту штуку». Банджо подхватил мотив, а ребята с грузового мигом подыграли. И тут Банджо разошелся уже не на шутку и заиграл в своей собственной, безудержной, удивительной манере. Девушку-полуарабку из Алжира это привело в настоящее неистовство. Она выскочила в самый центр зала и закачалась в приседающей африканской пляске. Парень с мандолиной, бойкий и коренастый, из всей четверки самый светлокожий. Цвет лица у него был такой же, какого бывает грубая оберточная бумага. Глаз от нее не мог отвести. Волосы у нее были обрезаны и стояли торчком. Блестящие, кучерявые, точно птичье гнездо. Сама она была широкая в кости, полнотелая, и в толстых губах ее была какая-то дикарская манкость. «Куантро!» — воскликнула негритянка, когда едва музыка смолкла. Парень с кожей цвета коричневой бумаги предложил ей выпить. «Зараканил этот гладранец в селочку!» — обратился Мальти к Банджо. «А она знает, что у него хватка как раз под ее телеса!» — откликнулся Банджо. «Ты глянь, как зыркает на него. Глаз так и блестит. Ах, парень, и у тебя, и у меня на новенького все было тоже. Блестели нам какие хошь глаза в телочьем мире». «Так-то оно так, да только те-то начал жаловаться. Лучшие глазки в городе те одному и блестят». «Хе-хе», фыркнул Банджо. «Провалиться мне на месте, если ты, Мальти, иной раз не раскисаешь в конец. Не принимай ты их к сердцу, старина. Принесло? Да и бери». Он наполнил стакан красным вином, стукнул его бочком о кромку стакана Мальти и провозгласил. «Юг, молюсь за твое спасение». «Я молюсь», — присовокупил Мальти. «Ох, не мил мне этот край, мне все море подавай». Красивые, удовлетворенные животные. Музыка заиграла вновь. Сенегальцы заполонили площадку и отплясывали в центре. Когда они танцевали поодиночке, или мужчина против мужчины, выходило лучше, чем с девушками, потому что тогда давали волю сильным ногам, и пляска становилась более дикой, свирепой, необузданной. Сенегальцы в синих комбинезонах и мадагаскарские солдаты в хаке вместе выкидывали коленца. Мартиниканец кружил свою мулатку, посверкивающую золотым зубом. Сенегальский сержант – хорошенькую блондинку. Боец-конголезец вышагивал со своей Маргаритой. И поющий Банджо. Банджо с белозубой усмешкой. Ведет, увлекает музыку за собой. Банджо главенствовал над прочими инструментами. Милым чарующим голоском укулеле, безупречной интонацией мандолины, чувственной звучностью гитары. И по выражению лица Банджо видно, он знает, что его инструмент главный. Здешним или испанским неграм, обитателям вечно цветущих, вечно зеленых и вечно теплых Антильских островов, быть может, по душе полнозвучные гитарные переливы, а вот инструмент американского негра – банджо, и только банджо. Резкий, визгливый его голос – это крикливая музыка жизни американского негра, это громкое заявление. «Я здесь! Я цел! Я существую в самом нутре громаднейшей и беспокойнейшей цивилизации современности!» «Пой, банджо! Играй, банджо! Даже я сам, главный над вами начальник, и то иду, шаг в шаг, не колеблясь, можно сказать, тем же путем, что и ты! Хей-хо, банджо, сыграй эту штуку!» В бар влетела стайка светлокожих шлюшек из канавы. Сенегальские моряки, мадагаскарские солдаты, сутенеры с Мартиники, сутенеры со всего света, сутенеры из Африки, моряки, которые присытились морем, работники, которым осточертело гнуть спину в доках и опротивили подачки. Все они теперь сутенеры. Чернокожие юноши, выросшие в буше или джунглях у древесных корней, пытаются вести зябкую жизнь отравленных орхидей, жизнь цивилизованного мира. Танец тонкого, аспидно-черного мартиниканца с золотисто-коричневой арабкой воплощал в себе чистую чувственность. Рот его по-собачьи раззявился, и виден был высунутый кончик розового языка. Он танцует со своей девушкой точно ящерица. Темно-коричневая ящерица, золотисто-коричневая ящерица. Кофейного оттенка парень из Камеруна и шоколадного оттенка из Дакара стали друг против друга, собираясь танцевать негритянский эротический танец. Приседая в коленях и покачивая головами, они двигались по кругу. Когда они готовы были уже соприкоснуться, тот малый, что помельче, вдруг развернулся и, приплясывая, двинулся прочь. Изящно, слов нет. Будто один — горный козел, а другой — козленок. Руки, ноги, все танец. Черная кожа распалена, черная кровь согрета вином жизни, музыкой жизни, любовью и потаенными смыслами жизни. Крепкий запах здоровых сильных тел, сгрудившихся в тесноте, источающих пот и волны жара. И вдруг среди этого густого восторга заслышался рев, гомон, поднялась суматоха. Какой-то сенегалец, точно леопард, одним прыжком проложил себе путь в толпе танцующих, сгреб в охапку противника, боднул его прямо в лоб раз, другой и еще раз, и, наконец, отпустил, а тот рухнул на пол, как поваленное дерево. Хозяин выскочил из-за стойки. Точно при вавилонском столпотворении зазвучали голоса на множестве наречий. Появились полицейские, и музыканты выскользнули на улицу, а за ними почти все мартиниканцы. «Хе-хе-хе», — посмеивался Банджо. «А хороша музыка. Вон ребята-французы в какой боевой дух пришли». «Нигеры, они и есть нигеры, чтоб им пусто было», — сказал высокий, длиннолицый гитарист с кожей шоколадного оттенка. «Хорошую вещь, как пить дать, испортят. Все на один покрой. Какого цвета по-каковски болтают? Един хрен!» «А я ведь подцепил ту малышку», — сказал парень с мандолиной. «Куда, интересно знать, она девалась?» «Не суетись», — сказал Банджо. «Всегда найдется что-нибудь получше. Ну или не хуже того, что потерял. Бери с меня пример. Коль занесет судьба в новый порт, уж потрудись учредить там что-нибудь столь же похожее на все привычное. Сколько Легорн похож на Плимут Рока». «Ах ты, сукин сын, в птицеводстве еще сечет», — осклабился Мальти. Банджо прошелся перед ним, пританцовывая. «Мой друг тянул, радуется, брат. А дальше-то что делать будем? Как по мне, так ночью даже не начиналось. Я бы еще поиграл, да винца бы выпил, а че нет?» Сутенер-мартиниканец, уже долго к ним приглядывавшийся, теперь приблизился и сказал, мол, знает один бордель, где можно еще поиграть и вообще славно повеселиться. «Без дураков?» — сказал Банджо. «Лапшу нам не вешай только, потому как я прямо тут живу, в этом гадюшнике, во всех притонах бывал. Если ты нас зовешь туда, где мы уже каждую щель знаем, то я тебе прямо говорю, черта с два, мы с парнями просто сразу оттуда валим». Сутенер заверил компанию. Место, что надо. По дороге они зашли в другой бар на набережной, и гитарист поставил всем выпивку. Оттуда они свернули на Рю де ла Мэйр и двинулись на запад по Рю де ла Лош, к мартиниканскому публичному дому. Они прошли по Рю де ла Ренар, увешанный целыми гроздями цветных фонарей, которые издавали громкое противное зудение и бесстыдно указывали на то, чем здесь промышляют. В узком проулке на склизкой груди отбросов стояла изможденная, немолодая уже женщина, изображавшая что-то вроде танца и напевавшая тоненьким прерывистым голоском. Она пыталась завлечь клиентов в то самое заведение, в тени которого пританцовывала, и больше напоминала облезлую курицу, которая квохчет и клюет что-то, топчась на навозной куче. Приятели немного помедлили, разглядывая неряшливый, тусклый фасад строения, на который указал их проводник. Наконец они вошли и с изумлением очутились в роскошном борделе с весьма продуманным ассортиментом. И к тому же интернациональным. Европейки, африканки, азиатки. Женственность в духе времени соперничала с миловидностью в старомодном, почти забытом уже вкусе. Нежные, как будто из розовых лепестков пижамы. Платьица до колен. шелковые сорочки, нагота. Мальчишеский боб контрастировал со сверкающим одеянием принцессы. Наряд деревенской простушки поражал свежестью и чистотой. Строгое черное платье словно перчатка облегало притворную скромницу с прямо-таки итальянской копной густых длинных волос и голыми плечами, кокетливо посвечивающими из-под испанской шали. На возвышении рядом с лестницей, ведущей верхние покои, восседала за столом мадам, царственно полная и надменная, и распоряжалась улыбчиво и деловито, по-хозяйски. Мартиниканец заговорил с ней и похвастался вечерним уловом, махнув в сторону усевшихся рядом парней. «Ребята хотят играть свою музыку», — объяснил он, и мадам, просияв, дала согласие. Когда Банджо и его приятели вошли, многие взгляды устремились к ним. А теперь, когда они играли, напевали и покачивались, на них смотрели все, и вскоре весь притон уже пустился в пляс. Какая-то негритяночка вся так и пылала, возбужденная танцем, так и вздымалась волной перед своим юным провансальцем. Но тот, похоже, был не в силах уловить рисунок ее движений и поспевать за ними, и она отвернулась к мартиниканцу, а тот так и загорцевал перед ней. И вот они все ходили и ходили по кругу, как бы вплетаясь в общую пляску, взбрыкивая и подскакивая точно пара диких козлов. Музыканты сделали перерыв, и какие-то девицы предложили было им шампанского, но мартиниканец вмешался и велел принести вина и чего покрепче. «Знает свое дело», — сказал Банджо парень с мандолиной. «А то!» — откликнулся Банджо. «Я тут, чтоб меня облизывали, а он, чтоб облизывать». И тут в воздухе разлилась какая-то пугающая напряженность, предчувствие опасности. Мадам и тощий тип с землянистым цветом лица о чем-то повздорили, и стычка, казалось, вот-вот перерастет в нешуточную. Человек облокотился на стол и глядел в хозяйке в глаза с ледяной, жутковатой серьезностью, держа руку в заднем кармане брюк. Лицо женщины побелело, как тесто, а притихшие девушки замерли на цыпочках, дрожа от волнения. Внезапно, не говоря ни слова, мужчина развернулся и широким шагом вышел из комнаты, и холодок пробежал по спинам оставшихся. «Босс по всему, видать», — сказал мандолинист. «Волкодав прямо», — добавил гитарист. «Один в один», — согласился Банджо. «Та-да, та-да, та-да-да-да-та-дам, та-да, та-да». Они ударили по струнам. «Бап, бап, бап-бабабник, бап, бап». И вот весь бордель снова танцует. Ни плавности, ни изящества нет. Рывок, скачок, прыжок, толчок, шажок, наискосок и вбок. Девицы приподнимались на кончиках пальцев в ожидании переживания уже другого толка. Кровь снова прилила к щекам хозяйки за столом. Человек с землянистым цветом лица возник в дверях и ринулся к столу через толпу. «Бабах!» — страшный рассказ заглушил веселье, и женщина грузно рухнула на пол. С минуты убийца злорадствовал над жалкой несуразицей мертвой плоти, а затем одним свирепым крысиным броском пронзил сонмище остолбеневших гуляк и исчез. Добравшись до конца переулка, огорошенные музыканты приостановились в нерешительности. «Давайте-ка заглянем вон туда и как следует нажрёмся», — предложил Банджо, кивнув в сторону небольшого бистро на углу. «А давайте-ка лучше свалим отсюда да подальше», — сказал парень, который играл на укулеле. «Нарисуются полицейские, станут голову дурить. Держись от неприятностей подальше, их у тебя не будет, вот что. Мне вообще не улыбается связываться с полицией». «За нахрен мы им залезть, приятель», — сказал Мальти. «Мы ж по-ихнему, не гу-гу, вот мы им до лампочки. Да я сам в Кнавенты, в джинный перестрелок бывал. А один раз, знаешь как, задницу мою черную пулями прижарила. Так полицейские ни единого вопроса мне не задали. И как так вышло, никого я видел, ни черта». «Сколько ты сказал, в дюжине?» — воскликнул парень с укулеле. «Столько и сказал, малец, но это только те, где я сам засветился. Вообще это полная хрень. В городе тут и что ни день, то стреляют или пырнут кого, а то еще и похуже. Мальти, сказал Банджо. Гораздо волыну гнать, черная твоя рожа. Подозвись с огонем, Энтим. Дюжина, тысяча, мне един хрен. Я злеханик, потому как у меня вот в коже хранная магия. Вот как-то памятная шучка у тебя запястье, малый с Банджо. Господи, а все-таки жуть, кровавое дело, сказал гитарист. Я до того перетрухал, что даже не соображал толком, что творится. Бах-бабах, глазом не успели моргнуть, а гран-мадам уже прописалась в очередь к гробовщику. Всю малину нам испортили, заметил укулеле. А мне очень даже глянулась та крошка. И вообще, девчонки там что надо. Лучше не скажешь, брат. Усмехнулся мандолинист и почесался. Прямо какой-то музей. По-любому надо было пристреляться. Пристрелялись там и без тебя, воскликнул Банджо. Как следует пристрелялись. Пошли обратно в африканский бар, предложил мандолинист. Образ африканской девицы, встряхивающей эту штуку, все еще согревал ему кровь. Африканский бар оказался закрыт. Снова ушли они с набережной, и Банджо повел их по одному из безрадостных, замусоренных переулков канавы. По обеим сторонам переулка тянулись обшарпанные лачуги, неосвещенные. Только жилицы приникали к окнам и махали и нелепо голосили «Виаси! Виаси!» и с гордостью повторяли непристойные словечки, фразочки из низкопробных притонов, которых нахватались у моряков, говоривших по-английски. Слышно было, как в какой-то пивнушке хрипло брякает маленькое древнее пианино. Народу внутри было битком, и притом самого пестрого. Девицы, моряки, рабочие, двое матросов с военного корабля и трое солдат. «Ну как вам здешний бардачок?» — спросил Банджо. Мандолинист обвел плотоядным взглядом переулок, заглянул и в само бистро, в спертом воздухе которого тяжко оседали клубы дыма. «Как по мне так годится?» – протянул он. «Что скажете, ребята?» «Ну что ж, будем надеяться, на этот раз гулянка не превратится в кровавую баню», – заметил укулеле. «Да здесь вы считай, что дома. Я живу на этой улице», – сказал Банджо. Появилась какая-то девица, поздоровалась с ним по-свойски – и, слегка хлопнув по плечу, подтолкнула к порогу бистро. Когда они вошли, сенегалец, тот самый, что танцевал под их страстную игру в африканском баре, воскликнул. «Вот они! Сейчас тут будет настоящая музыка! Это прелесть, что такое!» И принялся умолять Банджо сыграть бабника. Один из солдат явно был, что называется, король под прикрытием, не из тех, кто обычно шастает по трущобам. В его униформе и ботинках была опрятная элегантность, и это отличало его от скользких красавчиков военных, завсегдатаев злачных местечек. Его манеры, черты лица – все выдавало человека другого класса. Он заказал Банджо и его приятелям выпивку и медленно выговорил по-английски. «Играйте, пожалуйста. Вы американец? Я очень приятно, когда Лес Негрос играет джаз, как в Америке. Я слушаю их в Париж. Эпато!» Банджо усмехнулся и залпом осушил стакан. «Ладно, ребята, давайте сперва сыграем им эту самую штуку». «А потом сыграем еще разок», — сказал мандолинист. «Встряхнитесь под эту музыку, громкую музыку, под которую вершится первозданный круговорот жизни, грубые ритмы темной плотской жизни, мощный пульсирующий поток, глубинные течения, загнанные на мелководье, пущенные по желобам. Сыграй эту штуку. Это одно движение из тысячи в вечном потоке жизни. Встряхни эту штуку, хоть и на пороге смертной тени». Предательское мановение руки убийцы смерти подстерегает здесь, в зловещих переулках. Но и тени жизни танцуют здесь. Все же танцуют под музыку жизни. Смерть там, а жизнь здесь. К черту смерть! Забудем ее дела, ее замыслы. Забудем, как она неотступно следует за нами, пока нас кружит великая оргия. Утанцуй смерть до смерти. Утанцуй на любой манер. Дикарской пляской джунглей, плавным покачиванием востока, чинным вышагиванием больших городов. Чудесный танец первобытного ликования, порочных наслаждений и непотребства, ритм на любой вкус и цвет, необузданный, варварский, изысканный, вечный ритм волшебного, вольного, восхитительного, божественного танца жизни.